под именем «Интернационала», Международного товарищества рабочих, что во главе ее стоит Маркс. Маркс стремился привлечь к работе в «Интернационале» всех активных борцов за освобождение трудящихся. Узнав о кратковременном пребывании Бакунина в Лондоне, он написал ему письмо, как старому знакомому, с предложением встретиться. Встреча состоялась 3 ноября 1864 года. Маркс рассказал о ней в письме к Энгельсу. «Бакунин просит тебе кланяться. Он сегодня уехал в Италию, где проживает Флоренция. Я вчера увидел его в первый раз после 16 лет. Должен сказать, что он мне очень понравился, больше, чем прежде. Он, Бакунин, теперь после провала польского движения будет участвовать только в социалистическом движении. В общем, это один из тех немногих людей, которые, по-моему, за эти 16 лет не пошли назад, а наоборот, развелись дальше». Маркс, Энгельс, сочинение, том 31, страницы 13-14. Маркс способствовал принятию Бакунина в «Интернационал», надеясь, что тот будет вести в Италии социалистическую пропаганду и противодействовать влиянию идей Мадзини. Бакунин обещал работать, не покладая рук. Однако на письма Маркса он больше не отвечал и действительно работал, не покладая рук, создавая в противовес «Интернационалу» свою собственную тайную международную организацию, которую он в Испрене называл «Священным союзом свободы» или «Интернациональным братством». В 1867 году Бакунин входит в руководство либерально-буржуазной Лиги мира и свободы, надеясь подчинить ее своему влиянию. Поняв, что это невозможно, он через год с шумом покидает Лигу и вновь обращает свой взор к «Интернационалу». Теперь Бакунин стоит во главе Альянса социалистической демократии, который он надеется внедрить в «Интернационал». Маркс и Энгельс, ознакомившись с анархистской, сектантской, заговорщицкой программой Альянса, решительно воспротивились приему этого контрабандного общества в «Интернационал». Они отлично понимали, чем это грозит для единства действий пролетариев. Они раскусили скрытый замысел Бакунина – захватить власть в «Интернационале». Энгельс писал Марксу по поводу просьбы Бакунина о приеме Альянса. «Интернационал не может согласиться на это шарлатанство, это ясно как день. В этом случае было бы два генеральных совета и даже два конгресса. Это государство в государстве, и с первой же минуты вспыхнул бы конфликт между практическим советом в Лондоне и теоретическим идеалистическим советом в Женеве». Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 32, страница 188. Маркса, к тому же, коробило то, что Бакунин в буржуазной Лиге мира и свободы выступал с требованием уравнения классов вместо уничтожения классов. Узнав об этом от Серна Соловьевича, Бакунин решается обратиться лично к Марксу на правах старой дружбы. Он так и пишет. «Мой старый друг Серно сообщил мне ту часть твоего письма, которая касалась меня. Ты спрашиваешь его, остался ли я по-прежнему твоим другом. Да, и даже более, чем когда-либо, дорогой Маркс, потому что лучше, чем когда-нибудь, я понимаю теперь, до какой степени ты был прав, следуя сам и приглашая нас идти по протаренной дороге экономической революции и резко порицая тех из нас, которые сбивались на тернистый путь либо национальных, либо исключительно политических действий. Я делаю теперь то, что ты начал уже 20 лет тому назад. С тех пор, как я торжественно и публично распрощался с буржуа на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы, я не знаю другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. Мое отечество будет теперь интернационал, одним из главных основателей которого ты являешься. Итак, ты видишь, дорогой друг,